Бог будет освящать их. Но это еще не все. Дальше сказано. И будут царствовать в века веков. То есть люди станут царями. Царями преображенного мира. Вот как и предсказано было. Господь что сказал? Побеждающий получит все и сядет со мной на престоле моем, как и я победил и сел на престоле отца моего. Такую заповедь получил от отца. И здесь восстановится замысел, который был у Бога до начала времен. Бог, Отец, Сын, Дух Святой будет править мирами, как Он правит всегда ими, так? Только люди будут видеть, как Он правит ими. Ангелы и люди будут служить Богу и царствовать на преображенной вселенной. А вселенная... Смысл царствования? Управлять? Управлять? Ну, это конкретно, что это значит? Создавать? Повелевать существующими мирами, да? А создавать что-то невозможно? Ну, об этом Писание говорит. Говорит, царствование означает сотрудничество с Богом. А как мы будем сотрудничать? Посмотрим. Вот царствование, то есть царственная воля Христа будет такова, что люди будут править всем творением вместе с ангелами и будут соучаствовать в управлении Вселенной. А это управление отличается от того, что должен был делать Адам и Ева? Да, конечно же. Адам и Ева поручается только земля. Получается, здесь, здесь больше. Объем сам. Да. Но вот в целом как бы качество управления царствами. А мы знаем, мало ли как могли действовать Адам и Ева. Они не смогли реализовать всех сил по-нормальному. Что значит управлять Вселенной в примере? Повелевать животными, растениями, да, вот. А ну а часть. Будут, да. Да. Ну сказано же, будет же там. Тогда лев будет лежать вместе с ягненком, помните? И волос там, с волком там, да? Да, и младенец протянет руку на гнездо гадюки. Вот. Ну, то есть, на самом деле, то есть, и не будет, никто не причинит зла на великой святой горе моей. Потому что земля покроется познанием Господа, как воды покрывают море. То есть действительно, как говорит, как Бог предсказывал, весь живой мир будет подчинен людям. Растительный мир, да, будет причиной светила, которое будет существовать. Они просто не будут светить на землю, потому что сверхсияние Бога будет настолько ярко, что по сравнению с ним просто вот эти солнце, оно не будет светлым. Ну, как лампочка просто. Сейчас вот, представляете, вот лампочку сейчас на улице включить. Да. Ее же не видно будет. Она будет светить, конечно, но она будет совершенно не восприниматься как светильник. Сейчас же ты солнце, луна и звезды, они не будут восприниматься как что-то такое великое. И царствие это будет сказано в века веков. То есть в те бесконечные века, которые наступают после конца мира, то что о чем мы всегда говорим, веки веков, да, которые упоминаются во время литвословия, в них всегда будет произойти царственность святых. И сказал мне, слова эти верны и истинны. И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим, что чему надлежит случиться вскоре. То есть слова, которые переданы будут здесь Богом, они верны и истинны. Опять-таки мы здесь с чем сталкиваемся? То есть они и соответствуют полной реальности, и на них можно полагаться. И Господь Бог святых пророков послал ангела своего для этого. Зачем он послал ангела, чтобы засвидетельствовать тому, что надлежит вскоре. Почему святых пророков подчеркивается? Потому что показать, что Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета – это один и тот же Бог. Бог, который открылся через, который открылся Адаму, открылся Аврааму, Исааку, Иакову, Ною, Моисею, Исаии, да, Иисусу Навину, Давиду, Соломону. Он же Бог Иисуса Христа, он же Бог апостолов, он же Бог христиан. Бог, который открывается всегда. И Господь специально подчеркивает, что Господь Бог святых пророков. Почему? Потому что очень много раз возникала ересь, когда утверждалось, что Бог Ветхого Завета – это не Бог Нового. Даже вот сейчас опять появилась ересь, там будто бы Бог Нового Завета – это иной Бог, чем Бог Ветхого Завета. То есть корпец такой есть. А? Ересь есть, утверждающая, что Бог Нового Завета и Бог Ветхого Завета – это разные боги. Вот. Как раз-то специально апостол Иоанн подчеркивает, что это не так. Господь Бог святых пророков, так он называется. Бог, который открылся в Ветхом Завете народу Израиля, тот самый Бог, он является Богом Нового Завета. Богом, который призывает все народы земли. А я это первый от вас слышу. Такой ересь? Бог Авраама, Исаака и Иакова. Бог отцов наших. Помните, мы даже на богослужении всегда говорим об этом. Да. Нет, все богослужение наше пропитано. Это не случайно, ведь у нас 90% богослужения это псалтирь. И пропитано именно этой мыслью? Да, конечно же. Бог всегда открывает себя. Он Бог, не Бог новый, который пришел непонятно откуда, непонятно чем занимался раньше. Он сотворил небо и землю за 6 дней своим могуществом. Он создал первого человека. Он навел потоп на грешников. Он смешал языки во время Вавилонской башни. Он избрал Авраама. Он заключил завет с народом Израиля. Он, да, послал ему пророков. Он послал сына своего в исполнении древнего обещания, данного патриархом Израиля, чтобы спасти людей. Он же призвал апостолов и поддал им Духа Своего Святого. Это же Бог, Он является Богом-правителем Вселенской Церкви, призывающий теперь все народы в новый народ Завета, в новый старый, да, народ Завета, то есть Православную Церковь. И Он же, тот же самый Бог будет судить всех нас в конце. Можно? Да. А вот ересь откуда исходит? От кого? Ересь была, ересь изобрел раньше Маркион. Был такой еретик Маркион во втором веке, который утверждал, что Бог Ветхого Завета – это дьявол. Вот. А сейчас эта ересь поддерживала пропагандиру, например, ученики Льва Николаевича Гумилева. А также некоторые такие радикальные националисты, расисты, например. Не только расисты, кстати говоря. Например, нацисты так считали тоже. А труды их есть, нет? Гумилев есть труды, есть труды. Да. Баркашов так считает, кстати говоря. Кто? Такой был человек и есть сейчас. Баркашов, глава РНЕ, Русского национального единства. Да, националистического. Он даже иконы пророков рубил. Или пророк икону рубил, например. Батюшка, не ходите на меня, но я... Ничего страшного. Сам так пришел к мнению, но я его стесняюсь кому-либо высказывать. Это ересь. Это ересь, ее не надо каяться. Потому что если иначе вы погибнете, понимаете, да? Господь Бог святых пророков послал ангел своего, чтобы засвидетельствовать в церквах. Мне вот, знаете, на чем основано? Если это интересно кому-то. Что в бытие, в начале бытия, ну, описание Библии, очень много зла. Вот, допустим, я не помню главы сейчас, ну, главы по номерам. Допустим, вот какое место. Дина была изнасилована в той главе. Да. Вот, и сколько зла сделали сыновья. Да. Вот. А кому присуще это зло? Каким людям? Вы знаете, вот там где-то написано, я не помню точно где. Грешны перед Богом. Нет, вы помните сыновьям, что был Яков сказал? Он же их проклял и лишил благословения. Я не потерял. Я это помню, я это читал. То есть книга. Она говорит, что Бог никогда не лжет, он никогда не пытается там людей назвать лучше или хуже, чем они есть на самом деле. Вот, и поэтому Библия описывает все, как есть на самом деле, без прикрас. Она показывает грехи всех людей, так? Трусость Авраама, да, она показывает там, да? Она показывает пьянство Ноя там, да? Она показывает малодушие Моисея, она показывает прелюбодеяние Давида, так? То есть Библия четко показывает, она также показывает, что Бог при этом, он четко оценит поступки. Если человек грешит, Бог обличает его грех, так? Если человек кается, Бог прощает его. Как и сейчас, то же самое абсолютно. Ну, вы знаете, вот еще Иезекииль, по-моему, пророк. Да. Он говорил такую фразу, как при сборке винограда ни одной спелой ягоды. У него я могу путать просто. Ну да, была такая фраза, к чему это было? Вот. И целый идет стихи Библии, насколько люди испортились. Да. А это был разговор, введен о израильском народе. Да. Вот у Христа есть такая фраза, притча, я не знаю, как назвать. По плодам их узнаете их. То есть по детям их узнаете. Нет, там по плодам сказано, по делам их там. Идет речь об делам. Нет, написано... Плоды, имеется в виду не дети, а плоды их. Это дела. Вы знаете, там имеется, может быть, так виду, но я считал, что именно по плодам. Дерево не по делам, но по плодам. И именно там написано, по плодам их узнаете их. наркоманы и так далее, там, ну, азартные игроки, у них есть один грех, один общий грех. В принципе, это прелюбодеяние и вращение. И у них плоды, как вам сказать, много у детей самоубийств, тоже наркомания, тоже, ну, повезло. Писание говорит следующие вещи. Во-первых, дела, которые говорит Господь, плоды, которые говорит Господь, это именно дела. Писание все, Ветхого и Нового Завета одинаково подчеркивает, что человек отвечает за свои поступки сам. Дети несут вины отцов, и отцы несут вины детей, сказано в Писании. Не несут? Нет. Как правда, праведный при нем и останется, грех грешника при нем и останется. Вот. Поэтому у праведника может родиться грешник, сын, и у грешника может родиться праведный сын. Вот. Что касается того, что народ Израиля был грешным, да, это правда. В свое время была такая история, я, по-моему, рассказывал вам, когда Беньямин Нетаньяху, бывший премьер-министр Израиля, подпал под осуждение Равината Израиля за то, что он возмутился фразой Моисея, что «вы народ жестоковыйный». Да. То есть вот он сказал, что это неправда, Моисей неправильно написал. Мы народ-то на самом деле хороший и добрый. Вот, Библия прямо говорит, Бог прямо говорит, вы народ действительно жестоковыйный. Почему? Почему такое происходит? А принцип очень простой. Вот дело в том, что зло, которое посеяли первые люди, Адам и Ева, это чудовищное зло. Это первый грех, который заразил все. И Израиль, что если угодно, что это такое? Это кусочек человечества, да, только под прожектором. Вот прожектор закона, который абсолютно справедливый закон, который был дан Богом, он высветил кусочек человечества, какой он есть в цельном виде. У меня была похожая ситуация, на самом деле, с мусульманами. Чем больше я узнаю об исламе, об его там по тексте, что они реально делают, тем более у меня отвращение к этой религии возникает. Просто отвращение чудовищное. Там разрешаются просто немыслимые вещи. Вот. И при этом... При этом интересный такой момент. А я потом подумал, а на самом деле, в принципе, а чем, например, ислам хуже религии майя? Да ничем, то же самое. Это состояние язычества, это люди, не знающие Бога, да, не служащие Богу, которые не борются с грехом, что с ними происходит? Как они разлагаются? Вот. Что касается Израилю Бог навязывал свой закон, он навязывал ему откровение, он навязывал ему пророчество, так? И целью была какая? Чтобы откровение было сохранено Израилем, чтобы хотя бы здесь было видно необходимость спасения, и чтобы люди могли элементарно понять, где хорошо, где плохо. Да? Вот Израиль, в отличие от других народов, Израиль знал, где хорошо, где плохо. Простите, гомосексуализма в Израиле как нормы не было. Не было. Как нормы не было, повторяю, как нормы. С какого времени, не было этой нормы? За эту штуку в Израиле, начиная с пророка Моисея, полагалась смертная казнь. Она очень успешно и быстро применялась. Это пророка Моисея. Да, ну как Моисея повелел, так и все. Вот. А если вы возьмете любые соседние народы, все без исключения соседние народы, у них это было нормы вообще. Понимаете, у нас, когда начинают говорить... Откройте древних авторов, возьмите просто древних авторов. Любого древнего автора откройте, что он там пишет. Платона возьмите, почитайте. Платоническая любовь, не дай Господи, вам такой. Платонической любви вам не дай Господи. Потому что Платон говорил, что высшая любовь – это любовь к мальчикам. Да, да. А вот о ком была сказана такая фраза? Это же было... Содом и Гоморра были... Сожжены, да. А как было сказано об этих людях? От мала до велика пришли к Лоту и говорят, выдай нам этих людей. Да. Он говорит, возьмите дочерей моих, они не знали мужчин. Они мы с тобой еще хуже сделаем. Выдай нам этих мужчин, мы познаем их. Да. В каком смысле? Изнасилуем. Да, Адам познал Еву. Да. Вот. Это были, как вы помните, это были не евреи, а хананеи. Они были сожжены полностью за это. Они были... Ну, при этом палестинцы наших современных. Не столь важно. Они были... Злые и весьма грешные перед Богом. Да. Вот их фраза. Да. А какой человек может прийти к власти? Вот Лев Николаевич Толстой говорил такую фразу, по-моему, в 90-м году в дневнике, что я все больше убеждаюсь, что миром управляют совсем сумасшедшие. Нормальные или не любят, или не хотят. А через 10 лет он сказал, тоже вернулся к этой теме, сказал, я все больше убеждаюсь, что миром правят сумасшедшие, нормальные или не могут достигнуть этой цели, поскольку то есть у ненормальных